Глава 16. «Я хочу пить», — продолжал ныть Сольц. «Мне нужна вода». «С тобой все в порядке. Постарайся думать о чем-нибудь другом», — сказал Кушинг, внимательно всматриваясь в туман ярко-голубыми глазами и пытаясь уловить хотя бы маленький лучик надежды, потому что дела их были крайне плохи. Кушинг не считал себя пессимистом, но всему есть предел. Они плыли одни на проклятой крышке люка по странному бесконечному морю. Каковы были шансы на спасение? Смерть могла настигнуть с любой стороны. Если их не съест морская фауна, он слышал достаточно звуков, чтобы быть уверенным, что вокруг рыщет множество крайне неприятных тварей, то что их тогда ждет? Обезвоживание? Истощение? Перспективы были совсем нерадужные. Кушинг не мог вспомнить, когда спал в последний раз. Он знал лишь, что это было в каюте, на корабле. Всякий раз, когда его веки тяжелели и глаза закрывались, он резко просыпался с жуткой уверенностью, что что-то приближается из тумана, тянется к нему. Впрочем, ощущение не исчезало, даже когда он бодрствовал. Чувствует ли Сольц то же самое? Гадал он, но не решался спросить. У ипохондрика и без того было достаточно тревог. «За нами никто не приплывет», — вздохнул Сольц. «Сюда, в Саргассово море». «Я же сказал тебе, это миф. Я просто подшучивал над тобой». «Думаю, мы оба все прекрасно понимаем». Кушинг пожал плечами и решил, что с него хватит предосторожностей. Он больше не будет взывать к разуму этого человека, даже если тот будет пороть полную чушь. Пусть Сольц верит, что они потерялись в ином измерении, провалились в треугольник дьявола. Почему нет? Может, так оно и есть. — Что это там? — вдруг взволнованно воскликнул Сольц. — Смотри, что это? Акула или кит? Кушинг посмотрел, но ничего не увидел. — Где? «Там!» — Сольц указал пальцем на воду. Кушинг увидел проплывающую под ними гигантскую тень. Дрожа и раскрыв от ужаса рот, Сольц переместился к центру крышки люка. Кушинг подполз к самому краю, пытаясь разглядеть существо. Это была огромная рыба, футов 40 в длину. Когда буро-зеленое тело, испещренное белыми пятнами и темными поперечными полосами, проплывало мимо, Кушинг заметил, что голова заканчивалась заостренным хоботом, светящимся, как рождественская елка. Существо, казалось, вращалось в воде, как штопор. Странная рыба уплыла и больше не возвращалась. «Думаю, это какая-то разновидность китов», — сказал Кушинг, не до конца понимая, что он должен испытывать, думая о существе такого размера, облегчение или беспокойство. — По-моему, безобидное. — Думаешь? Мне он не показался безобидным. Он уплыл, не беспокойся. Сольц продолжал вглядываться в воду сквозь толстые стекла очков. — Ты так много знаешь о природе, о море и его обитателях. Откуда бухгалтеру знать подобные вещи? — Я не состоявшийся натуралист, — признался Кушинг. — Читаю книги на разные темы, в том числе про подводную жизнь. — А у меня из-за глаз с чтением одни проблемы. Голова начинает болеть. Я рассказывал о своих головных болях. Кушинг понял, что теперь узнает о них все.